Если невзгоды встретишь в пути, и тяжело станет к лесу вести, ты обратись к Иисусу на грудь. Он скажет слово, и ты не забудь. От меня это было, мой брат и сестра, это я приготовил сей путь для тебя. Так идешь по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса люби горячей. Если нуждою пара пощен, или в болезни дух твой смущен, или страдаешь невинно от всех, или нет счастья, нет и утех, от меня мой брат и сестра, это я приготовил сей путь для тебя. Так идешь по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса люби горячей. Если друзья тебя не поймут и не окажут любовь и приют, или отвергнут ты будешь везде, не отступай же, мой друг, ты в борьбе. От меня это было, мой брат и сестра, это я приготовил сей путь для тебя. Так идешь по нему, не ропщи средь скорби, но Иисуса люби горячей, но Иисуса люби горячей.